Глава 19. Юки родился в семье клана Митиноши, чья история была вырезана в летописях. Клан Митиноши был не просто воинским родом, они являлись чуть ли не тенями императора, его клинками, исполнявшими волю трона сотни лет. Их верность императорскому дому была нерушимой клятвой, скрепленной кровью предков. Про их мастерство в бою и технике ходили легенды, один из самых страшных кланов шиноби. В лучшие времена клан мог похвастаться титанами, воинами, чей ранг означал не только невероятную силу, но и способность менять исход сражения по щелчку пальцев. Но последний титан Митиноши погиб 100 лет назад в одной из войн, защищая императора от мятежников, и его смерть стала символом чести клана. Но в последнем столетии нового титана не появилось, и это зашатало стойкие позиции клана, стало знаком упадка. Юки рос в старинном имении на склоне горы, скрытом от мира густым лесом и древними техниками. Имение было не просто домом, целым духовным центром клана, где каждый камень хранил отголоски их силы. Отец Юки был суровым, но справедливым человеком, мастером катаны, чьи движения походили на танец ветра. Мать развивала в себе техники проницательности, способностью видеть суть людей и читала их как открытую книгу. Именно от родителей Юки унаследовал свои способности, которые мать и отец так стойко развивали в нем с тех пор, как он достиг нужного возраста. С раннего детства Юки учился искусству боя и медитационным практикам. Каждое утро начиналось у пруда, окруженного камнями, где он учился искать энергию в своем теле. Днем отец обучал его владению клинком, заставляя повторять удары до тех пор, пока он не достигнет подходящего результата. «Меч — не оружие, сын», — говорил отец твердым голосом. «Это твой дух, воплощенный в металле. Если дух слаб, меч бесполезен». Тогда Юки был еще слишком юн, чтобы полностью понимать наставления отца, но все же впитывал эти уроки, просто не всегда понимал их глубины. Он кивал, сжимая меч, и повторял удары, пока руки не начинали дрожать. Вечерами мать рассказывала ему истории о предках Митиноши, о том, как они спасли императора от заговора, заплатив жизнями. Эти рассказы разжигали в сердце Юки гордость, но в то же время легкую тревогу. Он понимал, что на его плечах лежит ответственность за наследие клана. Даже в 10 лет он чувствовал, как эта ноша давит на него. Но вместо страха она рождала решимость. Он обязательно станет достойным Митиноши. В 13 лет мир Юки рухнул. В тот день он находился в медитационной комнате, оттачивая дыхательные техники. Он готовился к освоению ядра. Первый шаг к рангу адепта. Пот стекал по лбу, тело дрожало от напряжения, но он чувствовал, что близок к прорыву. Мальчик старался изо всех сил. Внезапно свет в комнате померк, а стены задрожали от мощного удара. Крики и звон стали разорвали тишину. Он выбежал в коридор, и его глаза расширились от увиденного. Сердце Юки заколотилось, в груди вспыхнул холодный ужас. Имение поглотил хаос. Воины клана Митиноши сражались отчаянно, их клинки сверкали в свете пылающих факелов. Нападавшие, одетые в черные доспехи, двигались с нечеловеческой скоростью. Их заклинания взрывались сотнями, ослепляя подростка. Воздух уже был пропитан запахом крови, пепла и серы. Юки видел, как его отец сражался в центре двора, его катана рассекала врагов с молниеносной точностью. Но их было слишком много. Мальчик сжал кулаки. Ярость и бессилие разрывали его изнутри. Он хотел броситься в бой, но знал, он слишком слаб, чтобы хоть как-то помочь. Вдруг напряжение стало еще сильнее. Появился воин, чья аура была подобна урагану, подавляющему все живое. Его клинок, окруженный темным сиянием, одним ударом разрубил несколько воинов. И Юки знал, что это ветераны их клана. Ударная волна расколола стены главного зала. Юки замер, сердце сжалось от ужаса. Он понял, что сейчас что-то произойдет. А затем неизвестный воин совершил едва уловимое движение, и все вокруг накрыло невероятным белым светом, ослепляя парня. Бабах! Оглушительный взрыв сотряс имение. Юки не успел понять, что произошло, как здание обрушилось. Боль пронзила его тело, камни и дерево погребли его, и сознание угасло. Когда он очнулся, вокруг были лишь дымящиеся руины. Трупы его семьи, друзей и воинов клана лежали среди обломков. Пруд, где он часто медитировал, был завален камнями, храм превратился в груду развалин. Воздух был тяжелым от запаха смерти. Юки, весь в крови и синяках, выбирался из-под обломков, его тело дрожало, а сердце разрывалось от горя. Он упал на колени, глядя на тело отца, чья катана все еще была сжата в руке. Мать лежала неподалеку, ее лицо было спокойным, но безжизненным. Слезы жгли глаза, но Юки стиснул зубы, подавляя рыдание. В тот момент он поклялся себе, он найдет тех, кто это сделал, и заставит их заплатить. Месть и желание узнать правду стали его маяком. После трагедии Юки не остался один. Дальние родственники по линии матери по фамилии Каяма приютили его. Пожилая пара забрала его в небольшой городок, где его было сложно найти. Они оформили Юки новые документы, сменив его имя, чтобы преследователи не смогли выйти на его след. Юки чувствовал себя чужим в этом новом мире, но благодарность к родственникам переполняла его. Наедине они относились к нему с глубоким уважением, видя в нем последнего наследника Митиноши. «Ты — последняя искра великого клана», — говорила ему пожилая женщина. «Твои предки смотрят на тебя. Не забывай этого». Юки кивал, но внутри его сердце сжималось от боли и ярости. Он не мог забыть разрушенное имение, лица родителей и запах крови. Каждое слово родственников напоминало ему о долге. Не просто выжить, но стать достаточно сильным, чтобы отомстить и узнать, кто предал Митиноши. Его опекуны, несмотря на возраст, поддерживали его стремление, делясь историями о матери, которые они знали. Помогали растущему подростку сохранить связь с наследием клана. Юки теперь вел двойную жизнь. Днем он ходил в местную школу, где был тихим, незаметным учеником. Одноклассники считали его странным, но он не стремился заводить друзей. Близость делала уязвимым, этого он позволить себе не мог. После уроков он подрабатывал, мыл посуду, доставлял посылки, работал в Макдональдсе и жарил котлеты. Все заработанные деньги откладывал. А в свободное время оттачивал свои навыки. Да, он не успел освоить ядро, но родители дали ему невероятную базу, которую можно было развивать. Он повторял удары, которым учил отец, медитировал, пытаясь представить уроки матери. Его тело болело, но он не останавливался. Месть и правда – вот то топливо, которое заставляло вновь поднимать руки. Он искал силы, жаждал ее, чтобы однажды узнать правду и попытаться восстановить честь клана. Его проницательность стала его щитом. Он видел в глазах людей ложь, страх и предательство. Талант, возвращенный в сыне матерью, с годами становился только сильнее. Когда Юки исполнилось 17, его опекуны, уже ослабленные возрастом, почувствовали, что их время подходит к концу. Однажды вечером, когда парень вернулся с подработки, они позвали его в гостиную. «Юки, твои родители просили нас передать тебе это, когда ты будешь готов. Но время – опасный враг, поэтому больше мы ждать не будем. Есть место, где хранится наследие Митиноши. Тайник, спрятанный в священной роще за храмом под корнями древнего кедра. Твои родители хотели, чтобы ты нашел его, когда придет время». Юки замер, сердце заколотилось. Он смотрел на опекуна, чувствуя, как в груди все горит. Тайник? Наследие клана? Это было то, о чем он мечтал. Тот ключ к силе, который поможет ему отомстить. Он тогда кивнул, сжимая кулаки. «Спасибо вам», — тихо ответил парень твердым голосом. Вскоре опекуны умерли, оставив Юки одного. Их смерть была тихой, но для Юки стала еще одним ударом. Он стоял у их могил, чувствуя, как одиночество сдавливает грудь, но в то же время укрепляет его решимость. Больше он не будет сближаться с людьми. Они все умирают. Он не подведет никого. Теперь месть и правда – единственный смысл существования. Однако порой одиночество тяготило его. В редкие моменты он вспоминал рассказы матери о предках и чувствовал тоску. Юки хотел не просто отомстить. Он хотел понять, почему император, которому Митиноши служили веками, отвернулся от них. Слухи, которые он собирал, были обрывочными. Клан слишком могущественный, этого не хватало. Юки жаждал всей правды, и эта жажда горела в нем даже ярче, чем желание мести. Юки не знал, кто именно напал на клан Митиноши, но опекуны рассказали, что это было спланированное нападение. Титан, если верить их словам, принадлежал главному клану-конкуренту. Но ведь они были под защитой Императора. Как он мог допустить подобное? Этого они не знали. Но сказали, что если такое произошло, то клан Митиноши потерял поддержку Императора. Вопросов стало больше, чем ответов, но парень не собирался так легко отступать. Он обязательно все выяснит, когда придет время. Все изменилось, когда Игдрасиль призвал его в Авалон. Это был шанс, о котором он молил. Шанс стать сильнее, вернуть утраченное и найти ответы. В Авалоне он нашел союзника. Встретив Евгения, увидел в нем потенциал. Упорство, решимость, честность. В этот раз Юки поделился с ним не куманом, простым жестом доверия. И так начался их путь. Вместе с остальными они проходили испытания, а затем уже и миссии в Авалоне. Юки старался быть тихим и незаметным, однако его наблюдательность не раз помогала команде. Парень даже чуть сблизился с Олесей в ходе тренировок. Она очень много болтала, а Юки уважал то, что она преодолела, чтобы получить шанс на вторую жизнь. Димон же со своей неуемной энергией заставлял Юки скрывать улыбку, и порой этого даже не удавалось сделать. Женя же стал тем, кому Юки смог оказать доверие. Немного, но и это было для парня чересчур. Ключевым моментом следующих событий стало освоение ядра. Это дало Юки силы и уверенности вернуться к руинам имения. Помня о словах своих опекунов, он пробрался в рощу за храмом и достал сундук, содержавший родовые техники клана. Теперь Юки очень много времени проводил на земле. Среди прочих, там была и запрещенная техника. Клинок пожирающего духа. Она наделяла оружие невероятной силой, но забирала жизнь владельца. В реальном мире это самоубийственная техника, но в Авалоне, где сражались духовные тела, она могла быть полезна. Юки потратил много времени на ее изучение и очень удивился, когда эта техника появилась в списке его навыков системы. Он опробовал ее в той миссии против Орды демонов, когда их команда оказалась на грани поражения. Мечи напитались его жизненной энергией и разрывали врагов, как бумагу. В тот раз Юки дал Жене шанс выжить и не жалел о своем выборе. Защищать тех, кто тебе близок, это обязанность, ноша и долг. И Юки был рад, что остальные из их команды разделяли эту философию. Но мысли о клане не отпускали. Юки начал копать, пытаясь разобраться в том, что произошло с кланом Митиноши. Он следил, подслушивал, собирал слухи и делал все, чтобы хоть как-то найти ниточку. Однако вскоре парень заметил тени за своей спиной. Его преследовали. Тогда-то он и понял, что, несмотря на свою осторожность, спалился. Ведь силы, уничтожившие клан Митиноши, огромны. Он переоценил свои возможности. Юки принял решение бежать и уехал в неприметный маленький город, чтобы замести следы, растворившись среди улиц. Но даже там он чувствовал, что опасность близко. Тогда он решил связаться с Женей и Димой, которые когда-то предлагали помощь. Провинциальный город в России казался хорошим местом, где он переждет бурю. Парней грузить своими проблемами он не собирался. Вот только кто знал, что проблемы объявятся сами? Прямо в аэропорту. Юки закончил свой рассказ, и в воздухе повисла тишина. Его слова о клане Митиноши, о том, что их предали, император лишил покровительства, то, как он жил, что испытал и пережил, все это ударило по нам, как молот. Лена стояла, замерев, ее глаза были широко раскрыты, будто она пыталась переварить услышанное. Олеся, обычно выказывающая поддержку, присела рядом с Юки и молчала. Катя, прислонившись к дереву, смотрела на азиата с пониманием и сочувствием. Лишь Димон, севший на край скамейки, выдохнул, потирая шею, и нашел слова. «Черт, братан, это прям как в боевичке каком-то история. Только реальная на этот раз. Жаль, что ты увяз в таком дерьме. И родителей, и клан твой жаль». Юки кивнул. «Я сидел молча, чувствуя, как мозг пытается уложить все в голове. История Юки была как пазл, который нужно собрать. «Так вот, что ты сделал там, на второй миссии», — медленно сказал я, глядя на Юки. «Это техника клана?» Азиат вновь кивнул. «Да», — ответил он коротко. «Оттачивал ее, как только освоил ядро. Знал, что может пригодиться, будучи в духовном теле. Послушайте». Юки встал. «Я не собираюсь рассказывать вам все это. Не хотел втягивать в свои проблемы. Теперь мне нужно всего пару дней, чтобы прийти в норму. А потом я разберусь, что делать дальше. Сам». «Сам?» Олеся вскочила со скамейки, повысив голос. «Ты серьезно? После всего, что там случилось в аэропорту? Ты хоть понимаешь, что там, за воротами, тебя порвут на куски?» Лена поддержала. «Юки, мы же одна команда», — тихо сказала она, но в ее голосе была такая решимость, что я невольно повернулся к ней. «Ты не один. Мы недавно оставили все в прошлом и решили стать сильным отрядом. Мы не можем дать тебе просто так уйти и подставиться под удар. Леся права. Мне простых рассказов про эти техники ветеранов хватает, чтобы понять, что мы еще не готовы». Димон фыркнул. «Не дури, братишка, девчонки правы», — буркнул он. «Ты думаешь, мы вытащили тебя из этого дерьма с кучей ветеранов Демидовых, чтобы ты теперь в одиночку куда-то отправился и сдох? А кто мне будет тылы прикрывать на миссиях, а? Без нас ты бы уже в гробу лежал, и это не метафора. Мы там все чуть не сдохли, чтобы тебя спасти». «И вправду», — добил я. «Если ты сейчас уйдешь туда, где хрен знает, что случится, получается, что все было зря». Лицо Юки мрачнело с каждой нашей фразой, он скрестил руки, копируя Димона, и уже хотел ответить, но к нему вдруг подошла Катя и взяла за руку. «Юки, послушай», — сказала она с пониманием. «Если ты останешься в усадьбе, ты точно будешь в безопасности. Никто не будет устраивать из-за тебя международный конфликт. Здесь, у нас в клане, ты в безопасности. И что бы ты там ни думал, ты не в плену, волен делать, что хочешь. Все правы, ты же часть команды». Я с сомнением спросил. «Если быть до конца откровенным, то можно ли гарантировать Юки безопасность, если он покинет территорию усадьбы?» «Вот и получается так, что эта свобода иллюзорна. Я не хочу быть пленником», — сказал он холодно. «Пусть даже это не плен по факту. Сидеть тут как в клетке, мне нужно совсем разобраться». Я вздохнул, чувствуя, как усталость накатила волной. Юки был упрям как черт, но я понимал его. Никто не хочет жить, оглядываясь через плечо, зная, что за тобой идут охотники. Он хочет восстановить честь клана или как минимум сделать так, чтобы виновные были наказаны. Расправиться с угрозой раз и навсегда. Но бросаться в одиночку против клановцев, которые могут размазать тебя в труху, как те из аэропорта, тоже бред. «Слушай, Юки», я встал и положил руку ему на плечо. «Не нужно сейчас торопиться с выводами. У тебя есть неделя, так? Вот это время мы и используем. Утро вечера мудренее. Так или иначе, разберемся, что делать, но сделаем это вместе. Ты же сам понимаешь, что один не вывезешь. Блин, да там один чувак свои копии вызывал, мы такого еще не умеем». Азиат посмотрел на меня, и я увидел, как его взгляд смягчился, но он все еще молчал, будто взвешивая мои доводы. Он медленно кивнул. Я хотел еще что-то добавить, но тут перед моими глазами всплыло настойчивое уведомление системы. Я взглянул на него, и время будто остановилось. Сердце пропустило удар, а в груди закололо от смеси шока и трепета. «Евгений Решетов, вы входите в топ-1000 героев Авалона. Ваша команда вызывается для выполнения обязательного задания. Задание ранга Е+, планета Тул. Зачистка. Остановите прорыв демонических сил Валтара на всей территории планеты. Участники выбраны системой Игдрасиль. 3000 из 3000. Время до отправления 2 дня 23 часа 59 минут». Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица, а в голове загудело, будто кто-то ударил в колокол. 3000 героев! Миссия Е+ ранга, обязательная для меня! Это было не просто задание, это был словно вызов, который мог открыть завесу тайны и в теории вознести нас на новый уровень знаний. Ведь в ЦСП таких заданий просто не существовало. Мои руки задрожали от какого-то дикого, почти животного возбуждения. Вокруг меня все еще разговаривали с Юки, но я резко поднял руку, прерывая их. «Народ», — сказал я, — «вы не поверите, что только что случилось». Все замолчали и уставились на меня. Лена наклонилась и посмотрела на меня с тревогой. «Все в порядке, Жень?» «Авалон», — начал я, стараясь говорить спокойно. «Вчера я зарегистрировал команду, но не это главное. Я в топ-1000. И нашей команде Игдрасиль только что выдал обязательное задание Е+ ранга. 3000 героев. У нас 3 дня до миссии». Повисла тишина, но она длилась ровно секунду. Олеся взорвалась первой, ее голос почти сорвался на виск. «Что? Там 3000 героев? Е+ ранг? То есть, даже не просто выше рангом, а даже еще сложнее? Ты серьезно?» Катя нахмурилась. «Ранг Е+ — это не шутки. Что за противники там могут быть?» «Так уж случилось, что я знал, и от этого стало не по себе. Дело в том, что я рассказал им о встрече с Ауриэль, Лисей и Тарионом». Димон хмыкнул, но я видел, как у него слегка дрожат руки. «Дай-ка подумаю. 3000 героев, миссия Е+ ранга и демоны ранга Д. Масштабно, как в эпичной мясорубке». Юки, который до сих пор молчал, спокойно спросил. «Ты создал команду? И кто в ней?» «Я указал вас всех», — кивнул я. «Но сообщение вы получите уже в Авалоне, и там уже можете принять его или отказаться. Слушайте, я пойму, если вдруг кто-то не желает идти, вы не обязаны делать этого. Но я иду точно. Это открывает невероятные перспективы». Димка тут же вскинул брови. «Ты чё, братан, охренел? Ты же без меня даже секунды там не проживёшь. Я однозначно в деле». Лена кивнула, её взгляд стал твёрже, и она сильно сжала мою руку. «Я тоже иду». Она улыбнулась и чмокнула меня в щеку. Олеся вздохнула, ее лицо все еще выражало беспокойство, но она подняла подбородок, глаза загорелись решимостью. «Конечно, я в деле. Как вы без лекаря?» Катя посмотрела на меня, потом на Юки и медленно кивнула. Ее лицо осталось серьезным. «И я пойду». Мы все уставились на азиата, который молчал и чуть дергал ногой. «Если у нас есть пара дней...» — сказал он, глядя на нас, — то их нужно потратить на тренировки. Здесь, в усадьбе, для этого есть все. Правильно же я вас понял? Мы заулыбались, я встал и силой пожал Юки руку. Следующие 2 дня в усадьбе Демидовых превратились в настоящий тренировочный лагерь. Василий, вернувшийся из Краснодара, активно участвовал в подготовке. Юки восстановился с такой скоростью, что это выглядело почти нереально. Он будто и вовсе стал сильнее. Тренировки были мощными, спарринги, медитации, работа с энергией. Азиат нас поражал, двигался точно, удары были молниеносными, а способность управления ядром завораживала. Он тренировал внутренний толчок, его навык Авалона, который походил на двойной удар. Фиксировал энергию, пропуская ее через ладони, а после этого пробивал деревянные манекены насквозь. Это походило на взрыв гранаты, которую он забрасывал внутрь противника. Димон, глядя на это, только присвистывал, качая головой. «Блин, Юки, твоя скорость развития просто поражает, реально!» Уважительно кивал он. Когда время пришло, сборы были недолгими. 3000 героев. Миссия Е+ ранга. Что нас там ждет? Безумие. Но все были готовы рискнуть.